Глава 21. Первая охота. «Через окно?» — спросила я, потрясенно выглядывая со второго этажа. Прежде я не боялась высоты, но теперь, когда увидела все в мельчайших подробностях, перспектива спрыгнуть вниз не показалась мне такой уж заманчивой. Края камней выглядели куда острее, чем я представляла. Эдвард улыбнулся. «Самый удобный выход. Если боишься, давай я тебя понесу. У нас впереди целая вечность, а ты хочешь сэкономить время на спуске по лестнице?» Он слегка нахмурился. «В гостиной Ренесми и Джейкоб. Ах, да, я ведь теперь чудовище. Нужно держаться подальше от запахов, которые могут пробудить во мне зверя. В частности, от любимых людей. Даже от тех, кого я толком не знаю. А Ренесми, ничего, что она с Джейкобом?» Прошептала я и запоздало поняла, что слышала внизу сердцебиение Джейкоба. Я снова прислушалась, но уловила только один ровный пульс. «Он ведь ее недолюбливает?» Эдвард странно поджал губы. «Уверяю, она в полной безопасности. Я читаю мысли Джейкоба». «Верно». Я снова выглянула в окно. «Тянешь время?» — подразнил меня Эдвард. «Немножко. Я не знаю, как...» Тут я вдруг поняла, что за мной молча внимательно наблюдает вся семья. Ну, почти молча. Эми тут же позволил себе тихонько хихикнуть. «Одна моя оплошность, и он будет кататься по полу. Знаю я его. Потом начнутся шуточки про самого неуклюжего вампира на свете. И вообще мое платье. Элис одела меня, когда мне было вовсе не до нарядов. Не лучшим образом подходит для прыжков со второго этажа и охоты». Узкий шелковый футляр нежно-голубого цвета. Для чего он мог мне понадобиться? У нас намечается коктейльная вечеринка. «Смотри», — сказал Эдвард и непринужденно шагнул из высокого открытого окна. Я внимательно проследила, под каким углом он согнул колени, чтобы смягчить удар. Приземлился он почти бесшумно, как будто мягко прикрыли дверь или осторожно положили на стол книгу. Вроде бы... Ничего сложного. Стиснув зубы и сосредоточившись, я попыталась скопировать его непринужденный шаг в пустоту. Ха! Земля приближалась так медленно, что я бы тысячу раз успела правильно поставить ноги. Элис обула меня в туфли на шпильках. Совсем спятила. Поставить дурацкие туфли так, словно я просто шагнула вперед по ровной поверхности. Я приземлилась на самые носочки, чтобы не сломать тонкие каблуки. Звук получился такой же тихий, как у Эдварда. Я улыбнулась. «И правда, проще простого». Он улыбнулся в ответ. «Белла, что? У тебя очень изящно получилось, даже для вампира». Я подумала над его словами и просияла. Если бы это была неправда, Эммит рассмеялся бы. Но никто не счел комплимент Эдварда смешным, а значит, у меня действительно хорошо получилось. За всю мою жизнь, ну, то есть существование, никто и никогда не называл меня изящной. «Спасибо». Я сняла серебряные шелковые туфельки и зашвырнула их обратно в окно. Явно перестаралась, но кто-то успел их поймать, так что... Панели остались целы. Элис буркнула. «Координация ее больше не подводит, а вот чувство стиля...» Эдвард взял меня за руку, и я не уставала наслаждаться гладкостью и приятной температурой его кожи и помчался через задний двор к реке. Я следовала за ним, не прилагая при этом никаких усилий. Любое физическое действие давалось мне без труда. «Мы что, переплывем?» — спросила я, когда мы остановились у берега. «И испортим твое чудесное платье?» «Нет, перепрыгнем». Я озадаченно поджала губы. Река была метров 50 в ширину. «Сначала ты?» Эдвард погладил меня по щеке, быстро отошел на два шага от берега, разбежался и сиганул вперед с большого плоского камня. Я проследила за его молниеносным прыжком, в конце которого он сделал эффектный кувырок и скрылся в чаще на другом берегу. «Хвостун!» Буркнула я и услышала смех. Я сделала 5 шагов назад, так, на всякий пожарный, и перевела дух. Почему-то мне опять стало страшно. Не за себя, а за лес. Медленно, но верно во мне зрело осознание собственной мощи. Мышцы наполнялись сверхъестественной силой. Я вдруг поняла, что если бы захотела прокопать туннель под рекой зубами или ногтями, это не составило бы большого труда. Окружающие предметы — деревья, кусты, камни, дом — вдруг стали казаться страшно хрупкими. Понадеявшись, что у Эсми нет любимых деревьев вдоль берега, я сделала первый шаг и сразу остановилась. Узкий шелк разошелся сантиметров на 10 вдоль ноги. Ох уж это Элис. Впрочем, она всегда относилась к вещам так, словно они одноразовые, поэтому ворчать, наверное, не будет. Я нагнулась, осторожно схватила края материи и, приложив как можно меньше усилий, порвала шов до самого бедра. Потом сделала то же самое с другой стороны. Так-то лучше. В доме засмеялись, кто-то скрипнул зубами. Смех шел с обоих этажей, я сразу же узнала хрипловатый грудной смешок из гостиной. Выходит, Джейкоб тоже за нами наблюдает. Даже подумать страшно, что он сейчас думает. Почему он до сих пор не ушел? Я полагала, что наше примирение, если Джейкоб вообще сможет меня простить, произойдет в далеком будущем, когда я стану спокойнее, а он залечит раны, которые я ему нанесла. Помня о своей несдержанности, я не обернулась, хотя и очень хотела взглянуть на Джейкоба. Нельзя, чтобы какое-то чувство завладело мной целиком. Страхи Джаспера передались и мне. Первонаперво я должна поохотиться, об остальном нужно пока забыть. «Белла!» — окликнул меня из леса Эдвард, его голос приближался. «Хочешь посмотреть еще раз?» Нет, я отлично все запомнила и не хотела давать Эммету лишний повод смеяться над моим обучением. Физические действия должны выполняться инстинктивно, так? Я сделала глубокий вдох и побежала вперед. Юбка мне больше не мешала, поэтому я в один прыжок очутилась у воды. Прошла 84-я доля секунды, однако этого времени хватило, чтобы мои глаза и мысли сосредоточились на прыжке. Всего только и нужно оттолкнуться правой ногой от камня и приложить достаточные усилия, чтобы взлететь в воздух. Особое внимание я уделила не силе толчка, а своей цели, поэтому и ошиблась. Хорошо, хоть не угодила в воду. 50 метров пролетели слишком быстро. Это было так странно, головокружительно, бодряще, но недолго. Уже через секунду я оказалась на другом берегу. Я боялась, что густой лес помешает мне приземлиться, но деревья, наоборот, только помогли. Мне ничего не стоило протянуть руку и ухватиться за удобную ветку. Я слегка покачалась на ней и спрыгнула на толстую ветвь серебристой ели, до земли оставалось еще 5 метров. Восхитительно! Сквозь собственный восторженный смех я услышала, как ко мне бежит Эдвард. Я прыгнула вдвое дальше него. Когда он подбежал к моему дереву, глаза у него были изумленные. Я ловко спрыгнула с ветки и бесшумно приземлилась на носочки рядом с ним. «Но как?» — спросила я, часто дыша от восторга. «Здорово!» Хотя Эдвард одобрительно кивнул, его непринужденный тон не соответствовал удивленному выражению лица. «Давай еще раз!» «Белла, сосредоточься, мы на охоте!» «Ах, да!» — опомнилась я. «Охота, верно! Беги за мной, если сможешь!» Сделав хитрое лицо, он бросился вперед. Эдвард бегал быстрее, чем я. Ума не приложу, как ему удавалось переставлять ноги с такой невероятной скоростью. Впрочем, я была сильнее, и каждый мой шаг равнялся его 3, поэтому мы вместе летели сквозь живую зеленую паутину, и я ничуть не отставала. На бегу я тихонько смеялась от восторга. Смех ни капельки меня не отвлекал. Наконец-то я поняла, как Эдварду удается не врезаться в деревья. Удивительное ощущение, баланс скорости и четкости. Я мчалась сквозь густую зелень так стремительно, что все вокруг должно было слиться в одну сплошную линию. Однако же я различала каждый крохотный листок на маленьких ветвях самых небольших кустов. Ветер раздувал мои волосы и порванное платье, и хотя я знала, что так не должно быть, он казался мне теплым. Да и грубая лесная земля под босыми ногами не должна была казаться мне бархатом, а ветви, хлещущие по коже мягкими перышками. Лес был полон жизни, о которой я и не догадывалась. Всюду в листве кишели маленькие существа.

«Не думай об этом», — предложил Эдвард, отняв руки от моего лица и шагнув назад. «Просто следуй инстинктам». Я поплыла на запах, почти не замечая собственных движений, скользя по склону к небольшому лугу с ручьем. Мое тело само припало к земле, когда я в нерешительности замерла в папоротниках на краю леса. Я увидела большого самца с ветвистыми рогами, склонившего голову над водой, и еще четверых, неспешно идущих к лесу. На их спинах лежала кружевная тень деревьев. Я сосредоточилась на запахе самца и горячей точке на его мохнатой шее, где тепло пульсировало сильнее всего. Нас разделяло каких-то 30 метров, 2 или 3 прыжка, и я приготовилась к первому. Но только мои мышцы напряглись, как ветер подул с другой стороны, с юга. Без лишних размышлений выбежала из-за деревьев в совершенно другом направлении и спугнула лося в лес. Меня привлек новый аромат, такой манящий, что выбора не оставалось. Мною полностью завладел запах. Выслеживая его источник, ни о чем другом я не думала, лишь о своей жажде и способе ее утолить. Жажда усилилась и причиняла теперь столько боли, что я не могла ясно мыслить. Я сразу вспомнила, как горел яд в моих венах. Единственное, что могло бы сейчас сбить меня со следа, инстинкт более могущественный и примитивный, чем желание потушить огонь. Инстинкт самосохранения. Я вдруг почувствовала, что за мной следят. Необоримая тяга к источнику запаха стала бороться с желанием защититься от погони. В груди у меня что-то заклокотало, я сбавила шаг и предостерегающе оскалила зубы. Мой преследователь был совсем близко, и во мне окончательно возобладал инстинкт самосохранения. Я обернулась. Воздух со свистом и клокотанием поднялся к горлу. Животный рык, сорвавшийся с моих губ, так меня напугал, что я остановилась. На секунду в голове у меня стало ясно. Туман, вызванный жаждой, отступил, хотя сама она никуда не исчезла. Ветер переменился, обдув меня ароматами мокрой земли и приближающегося дождя. Огненная хватка нового запаха стала еще слабее. Запаха такого восхитительного, что он мог принадлежать лишь человеку. Эдвард замер в нескольких метрах от меня с поднятыми руками. Он хотел то ли обнять меня, то ли остановить. Лицо у него было внимательное, настороженное и в то же время потрясенное. До меня дошло, что я чуть на него не напала. Одним рывком я распрямилась и задержала дыхание. Запах с юга мог вновь лишить меня рассудка. Эдвард увидел, что ко мне возвращается способность мыслить, и шагнул вперед, опустив руки. «Побежали отсюда!» — выплюнула я с остатком воздуха из легких. Эдвард опешил. «А ты сможешь?» Отвечать времени не было, я понимала, что мой рассудок снова помутится. Стоит только подумать, а... Я бросилась бежать, стремительно рванула на север, сосредоточившись на неприятном ощущении от того, что тело никак не реагирует на недостаток кислорода. Моей единственной целью было убежать как можно дальше, туда, где не будет чувствоваться запах, где я при всем желании не смогу найти его обладателя. Вновь. Почувствовав, что за мной следят, я уже не взбесилась. Я поборола в себе желание втянуть воздух и по запаху убедиться, что это Эдвард. Долго бороться не пришлось. Я бежала быстрее, чем когда-либо. Мчалась, подобно комете, выбирая кратчайший путь на север. Однако уже через минуту Эдвард меня настиг. В голову пришла новая мысль, и я остановилась. Здесь наверняка было безопасно, но на всякий случай я затаила дыхание. Эдвард пролетел мимо, не ожидая такой внезапной остановки. Затем развернулся, уже в следующий миг был рядом со мной. Положил руки мне на плечи и заглянул в глаза. С его лица не сходило изумление. «Как тебе это удалось?» «Ты нарочно мне поддался, когда мы бежали сюда», — сердито заявила я, пропустив вопрос мимо ушей. «А я-то подумала, что быстро бегаю». Открыв рот, я почувствовала вкус воздуха. В нем не было соблазнительной примеси, пробуждающей жажду. Я осторожно вдохнула. Эдвард пожал плечами и качнул головой, не желая уходить от темы. «Белла, как тебе это удалось?» «Убежать?» Я задержала дыхание. «Но как ты смогла прекратить охоту?» «Ты меня преследовал? Ох, прости, Эдвард!» «Почему ты извиняешься передо мной? Это я во всем виноват. Решил, что мы уже далеко от людей. Нет бы сначала проверить, какой же я дурак. Тебе не за что извиняться. Я же на тебя зарычала. Я по-прежнему была в ужасе от себя. Неужели я действительно способна на такое святотатство? Конечно, это естественно. Но вот как ты смогла убежать? А что мне оставалось? Спросила я, ничего не понимая. Какой реакции он от меня ждал? Там ведь могли быть мои знакомые. Эдвард напугал меня, вдруг разразившись громким смехом. Он запрокинул голову, и эхо его хохота отдалось в деревьях. «Да что тут смешного?» Эдвард сразу настороженно умолк. «Держи себя в руках», — мысленно сказала себе я. «Надо учиться управлять своими чувствами. Я больше похожа на молодого оборотня, чем на вампира». «Я не над тобой смеюсь, Белла. Я смеюсь от потрясения, а потрясен потому, что первый раз это вижу». «Что?» «Удивительно, что ты вообще на такое способна. Ты не можешь быть рассудительной, не можешь спокойно болтать со мной. А самое главное, ты не должна была остановиться посреди охоты, когда в воздухе пахло человеческой кровью. Даже взрослые вампиры не всегда на это способны. Мы внимательно отбираем места охоты, чтобы случайно не оказаться на пути соблазна. Белла, ты ведешь себя так, словно родилась несколько десятилетий, а не дней назад». «Ого!» Эдвард вновь погладил мое лицо. В его глазах сияло восхищение. «Все бы отдал, лишь бы на секундочку заглянуть в твои мысли. Какие сильные чувства! К жажде я готовилась, но к этому нет». Я была совершенно уверена, что его прикосновение уже никогда не пробудет во мне прежних чувств. Но, по правде говоря, прежними они не были. Они были куда сильнее. Я погладила прекрасное лицо Эдварда и задержалась на его губах. От неуверенности мои слова прозвучали скорее как вопрос. «Я по-прежнему тебя хочу?» Эдвард изумленно заморгал. «Как ты вообще можешь об этом думать? Разве тебя не мучает нестерпимая жажда?» «Конечно, мучает, когда мне об этом напомнили». Я с трудом проглотила слюну и вздохнула, закрывая глаза, как в прошлый раз, чтобы сосредоточиться. Отпустила свои чувства на волю, но все-таки приготовилась к очередной атаке дивного запретного запаха. Эдвард уронил руки и даже затаил дыхание, пока я прислушивалась к паутине зеленой жизни, отыскивая среди звуков и запахов что-нибудь, чем можно утолить жажду. На востоке мне попался какой-то необычный и едва уловимый аромат. Я распахнула глаза, однако по-прежнему была сосредоточена на своих ощущениях, когда развернулась и молча устремилась на восток. Почти сразу же начался пологий подъем, и я бежала на полусогнутых, как зверь на охоте, стараясь не высовываться из леса. Эдварда, несущегося следом, я скорее чувствовала, чем слышала. Чем выше мы поднимались, тем меньше вокруг становилось зелени. Запах смолы и хвои усилился, как и тот, который меня привлек. Теплый, куда острее и приятнее лосиного. Через несколько секунд я услышала приглушенные удары огромных лап. Мягкие. Не то что топот копыт. Звук шел откуда-то сверху, не с земли, и я инстинктивно забралась на серебристую ель, заняв стратегически выгодную, более высокую позицию. Теперь мягкие удары доносились снизу, источник запаха был совсем рядом. Мои глаза выхватили из окружающего мира движение, соответствующее звукам, и я увидела огромного рыжего льва, припавшего к толстой ветви ели. Он был очень большой, раза в 4 крупнее меня, и не сводил взгляда с земли, тоже охотился. Я уловила запах какого-то мелкого животного, совсем пресный по сравнению с ароматом моей добычи. Хвост льва подергивался, он готовился к броску. Я легко прыгнула влево и вниз и приземлилась на его ветку. Лев почувствовал дрожь дерева и развернулся, взвизгнув от страха и ярости. Он выпустил когти и замахал лапами в воздухе. Сходя с ума от жажды, я не обратила внимания ни на оскаленные клыки, ни на острые когти и бросилась прямо на льва. Мы упали на землю. Схватка длилась недолго. Смертельные когти были подобны ласковым пальцам, гладящим мою кожу, а клыки соскальзывали с глотки и плеч. Весел лев, как пушинка. Мои зубы безошибочно нашли его горло. Бедняжка. Он сопротивлялся так слабо, точный ребенок. Я сомкнула челюсти ровно в том месте, где сконцентрировался поток тепла. Шкуру я прокусила легко, словно сливочное масло. Зубы у меня были острые, как бритва. Им ничего не стоило прогрызть мех, жир и сухожилия. Конечно, запах был не тот, зато горячая кровь смочила раздраженное зудящее горло. Я жадно пила. Лев сопротивлялся все слабее, его вопли утихли. Тепло крови согрело все мое тело, даже кончики пальцев на руках и ногах. Я прикончила льва, но жажда не исчезла. Она снова вспыхнула в моем горле, и я с отвращением отбросила обескровленный труп. Разве можно хотеть пить после такого количества крови? Одним быстрым движением я вскочила на ноги и поняла, что видок у меня еще тот. Я вытерла лицо тыльной стороной ладони и расправила платье. От львиных когтей тонкому шелку досталось куда больше, чем моей кожи. Протянул Эдвард. Я подняла глаза и увидела, что он стоит, небрежно прислонившись к стволу дерева, и задумчиво смотрит на меня. Не очень хорошо получилось, да? Я перепачкалась ног до головы, волосы сбились в комок, а заляпанное кровью платье висело лохмотьями. Когда Эдвард возвращался домой с охоты, вид у него был более презентабельный. «Ты молодчина», — успокоил меня он. «Просто смотреть было довольно жутко». Я растерянно взглянула на него. «Ну, ты же боролась со львом. Я за тебя боялся». «Глупости». «Знаю». От старых привычек трудно избавиться. Зато мне по душе твое платье. Если бы я могла покраснеть, непременно покраснела бы. Вместо этого я сменила тему. Почему я до сих пор хочу пить? Потому что ты молода? Я вздохнула. И вряд ли поблизости есть еще горные львы. Зато полно оленей. Я наморщила нос. Они невкусно пахнут. Потому что травоядные, у хищников запах больше похож на человеческий. «Ни капельки не похож», — возразила я, стараясь не вспоминать запретный аромат. «Можем вернуться», — сказал Эдвард, и в его глазах сверкнул хитрый огонек. «Если эти люди — мужчины, они с удовольствием погибнут от твоих рук». Он вновь окинул взглядом мое порванное платье. «Вернее, они решат, что уже умерли и попали в рай». Я фыркнула. «Лучше съедим парочку вонючих травоядных». По дороге домой мы нашли большое стадо чернохвостых оленей. Эдвард охотился вместе со мной, поскольку я уже поняла тактику. Я завалила большого самца, грязи получилось столько же, сколько и со львом. Пока я возилась с одним оленем, Эдвард выпил двоих и даже прическу не испортил. На рубашке ни пятнышка крови. Мы бросились за напуганным и разбежавшимся стадом. На этот раз я не пила, наблюдала за мужем и старалась понять, как ему удается убивать так аккуратно. Сколько раз я мечтала о том, чтобы Эдвард взял меня на охоту. Но каждый раз, оставаясь дома, я чувствовала тайное облегчение. Зрелище наверняка ужасное, чудовищное. Я боялась, что, увидев Эдварда на охоте, начну относиться к нему как к вампиру. Конечно, теперь я смотрела на все с другой точки зрения, поскольку сама стала вампиром. Хотя, подозреваю, даже человеком я бы сочла это зрелище красивым. Наблюдать за охотящимся Эдвардом оказалось невероятно волнующе. Его прыжок был похож на смертельный бросок змеи. Руки такие сильные, уверенные, проворные. Полные губы, обнаженные белые зубы, такие пленительные. Эдвард был великолепен. Я ощутила внезапную вспышку гордости и желания. Он мой. Отныне ничто нас не разлучит. Я теперь слишком могуча. Никакая сила не оторвет меня от Эдварда. Он управился очень быстро и с любопытством посмотрел на мое злорадное лицо. «Больше не хочешь пить?» Я пожала плечами. «Ты меня отвлек. Ты охотишься гораздо лучше, чем я». «Века практики. Эдвард улыбнулся, его глаза были обезоруживающе прекрасного цвета, медового золотистого. «Вообще-то один?» — поправила его я. Он рассмеялся. «Ну что, хватит на сегодня или еще поохотимся?» «Вроде хватит». Кажется, я выпила даже чересчур много. Вряд ли в меня еще что-нибудь влезло бы, но жжение в горле лишь слегка ослабло. Меня предупреждали. Жажда — неотъемлемая часть этой жизни. Оно того стоило. Я чувствовала себя собранной и уверенной. Может, ощущение было мнимым, но я искренне радовалась тому, что никого не убила. Раз я сумела не напасть на чужих людей, неужели я не смогу удержаться рядом с оборотнем и малышкой-полукровкой, в которую души не чаю? «Хочу увидеть Ренесми», — сказала я. Теперь, когда жажда немного утихла, о том, чтобы ее утолить, не было и речи, вернулись мои прежние тревоги. Я хотела убедиться, что незнакомка — моя дочь, то же самое создание, которое ее любила 3 дня назад. Мне все еще казалось странным и неправильным, что внутри меня никого нет. Я внезапно почувствовала себя опустошенной. Эдвард протянул мне руку. Она была теплее, чем обычно. Его щеки чуть-чуть порозовели, а круги под глазами почти исчезли. Я не удержалась и погладила его по щеке, а потом еще раз. Глядя в сияющие золотистые глаза Эдварда, я практически забыла, что жду ответа. Это было не легче, чем устоять перед запахом человеческой крови, однако я зарубила себе на носу, что с Эдвардом надо быть поаккуратнее. Встав на цыпочки, я обняла его за шею. Очень нежно. Он был не так нежен, когда обхватил меня за талию, прижал к себе и впился в меня губами. Теперь они были мягкие. Мои губы больше не принимали форму его, а держали собственную. Как и прежде, прикосновения его губ и рук словно бы проходили сквозь мою гладкую твердую кожу и новенькие кости прямо внутрь, к сердцу. Я не представляла, что могу любить Эдварда даже сильнее, чем раньше. Мой прежний рассудок не выдержал бы такой любви. Мое прежнее сердце ее бы не вынесло. Возможно, именно эта моя особенность усилилась в новой жизни. Вроде сострадания Карлайла и преданности Эсми. Пусть я никогда не смогу делать что-нибудь выдающееся, как Эдвард, Элис или Джаспер, зато я буду любить мужа так, как не любил никто за всю историю человечества. А что, я не против? Отчасти я помнила, каково это — перебирать пальцами его волосы, гладить его прекрасную грудь, но все стало иным. Эдвард стал для меня иным. Он поцеловал меня с небывалой страстью, ничего не боясь, и я ответила тем же. Мы упали в траву. Я ойкнула, а Эдвард подо мной рассмеялся. «Прости, не хотела тебя свалить. Все нормально». Он погладил меня по лицу. «Даже лучше, чем нормально». Тот Эдвард вдруг смутился. «Ренесми», — неуверенно произнес он, как бы пытаясь понять, чего я хочу. А я хотела всего и сразу. Мне было ясно, что он не прочь отложить наше возвращение домой, да я и сама могла думать только о его прикосновениях. От платья-то остались одни лоскутки. Но мои воспоминания о Ренесми до и после ее рождения становились все более призрачными, ненастоящими. Они были человеческие, а, стало быть, их окружала аура искусственности. То, что я еще не успела потрогать новыми руками, увидеть новыми глазами, казалось мне нереальным. С каждой минутой маленькая незнакомка ускользала от меня все дальше. «Ренесми», — печально выдохнула я и встала на ноги, поднимая за собой Эдварда.